берет Ганс иголку, втыкает ее в повозку с сеном и идет вслед за повозкой домой. «Добрый вечер, матушка!» «Добрый вечер, Ганс. Где ты был?» «Был я у Гретель». «А что же ты ей подарил?» «Ничего не дарил. Она мне дала». «Что ж тебе Гретель дала?» «Иголку дала». «Ганс, а где же иголка?» «Воткнул в повозку с сеном». «Глупо ты поступил, Ганс. Надо было ее в рукав воткнуть». «Ничего, в другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка. Смотришь, Ганс, чтоб все было ладно». «Все будет ладно. Прощай, матушка». «Прощай, Ганс». Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес. Получить бы хотел». Подарила Гретель Гансу нож. «Прощай, Гретель». «Прощай, Ганс». Берет Ганс нож, втыкает его в рукав и идет домой. «Добрый вечер, матушка». «Добрый вечер, Ганс. Где ты был?» «Был я у Гретель». «А что подарил ей?» «Ничего не дарил, она мне дала». «А что ж тебе Гретель дала?» «Нож дала». «Где же нож, Ганс?» «Да я его в рукав воткнул». «Глупо ты, Ганс, поступил. Нож надо было в карман положить». «Ничего уж, в другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка». «Смотри, чтоб все ладно было». «Уж будет ладно. Прощай, матушка». «Прощай, Ганс». Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес. Получить бы хотел». Дарит Гретель Гансу молодую козочку. «Прощай, Гретель». «Прощай, Ганс». Берет Ганс козочку, связывает ей ноги и кладет ее в карман. Приходит домой, а козочка по дороге задохнулась. «Добрый вечер, матушка». «Добрый вечер, Ганс. Где ты был?» «Был я у Гретель». «Что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил, она мне дала». «А что ж тебе Гретель дала?» «Козочку дала». «А где же Ганс козочка?» «Я в карман ее положил». «Глупо ты сделал, Ганс. Надо было козу на веревку привязать». «Ничего уж, в другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка». «Смотри, чтоб все было ладно». «Уж будет ладно. Прощай, матушка». «Прощай, Ганс». Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес. Получить бы хотел». Дарит Гретель Гансу сало кусок. «Прощай, Гретель». «Прощай, Ганс». Берет Ганс кусок сала, привязывает его на веревку и тащит за собой. Сбежались по дороге собаки, и сало все съели. Приходит Ганс домой, а в руке у него одна лишь веревка, а на ней ничего. «Добрый вечер, матушка». «Добрый вечер, Ганс. Где ж ты был?» «Был я у Гретель». «Что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил, она мне дала». «А что ж тебе Гретель дала?» «Кусок сала дала». «А куда ж ты, Ганс, сало-то дел?» «Привязал на веревку, повел домой, до собаки стащили». «Глупо ты сделал, Ганс, надо было сало на голове нести». «Ну, ничего уж, другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка». «Смотри, Ганс, чтоб все было ладно». «Уж будет ладно, прощай, матушка». «Прощай, Ганс». Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес, получить бы хотел». Дарит Гретель Гансу теленка. «Прощай, Гретель». «Прощай, Ганс». Берет Ганс теленка, кладет его на голову и разбил теленок все лицо Гансу. «Добрый вечер, матушка». «Добрый вечер, Ганс. Где ты был?» «Был я у Гретель». «Что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил, она мне дала». «А что ж тебе Гретель дала?» «Теленка дала». «Ганс, а где ж теленок?» «Положил его себе на голову, а он мне лицо разбил». «Эх, глупо ты сделал, Ганс. Надо было теленка привезти, да в стойло поставить». «Ничего уж, другой раз сделаю лучше». «Ты куда, Ганс?» «Гретель, матушка». «Смотри, чтоб все было ладно». «Уж будет ладно. Прощай, матушка». «Прощай, Ганс». «Приходит Ганс Гретель». «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс». «Что ж принес ты хорошего?» «Ничего не принес. Получить бы хотел». Говорит Гретель Гансу. «Пойду я сама с тобой». Берет Ганс Гретель, привязывает ее на веревку, ведет, приводит к стойлу и крепко-накрепко привязывает. Идет потом Ганс к матери. «Добрый вечер, матушка». «Добрый вечер, Ганс. Где ж ты был?» «Был я у Гретель». «Что ж ты ей подарил?» «Ничего не дарил, она со мной вместе пришла». «Где ж ты Гретель оставил?» Привел ее на веревке, привязал к стойлу, подложил ей травы. «Это ты, Ганс, глупо сделал. Надо было на нее ласково глазами вскинуть». «Ничего, в другой раз сделаю лучше». Идет Ганс в стойло, выкалывает всем телятам и овцам глаза и кидает их в лицо Гретель. Рассердилась тут Гретель, вырвалась и убежала. А была ведь невестой у Ганса. Железная печь. В те времена, когда заговоры еще помогали, был один королевич заколдован злой ведьмой. Он должен был сидеть в большой железной печи в лесу. Так провел он в ней долгие-долгие годы, и никто не мог его расколдовать. Однажды зашла в тот лес королевна. Она заблудилась и не могла найти дороги назад в свое королевство. 9 дней блуждала она по лесу и, наконец, подошла к железному ящику. Вдруг раздался оттуда голос, который ее спросил. «Ты откуда идешь и куда держишь путь?» Она ответила: «Я потеряла дорогу в королевство своего отца и не могу выбраться из лесу». И сказал голос из железного ящика: «Я тебе помогу вернуться домой, и очень скоро, если ты мне поклянешься сделать то, что я потребую. Я королевич более знатного рода, чем ты, и хочу на тебе жениться». Она испугалась и подумала: «Боже мой, да что же мне делать с железной печью?» Но так как ей очень хотелось вернуться домой к отцу, то она поклялась сделать то, что он потребует. «Но ты, — сказал он, — должна будешь вернуться сюда, принести нож и провертеть в железе дыру». Дал он ей провожатого. Тот пошел рядом с ней и все время молчал. Спустя 2 часа он привел ее домой. Вот вернулась королевна в свой замок, и была там большая радость. Старый король бросился к ней на шею и стал ее целовать. Но она запечалилась и сказала: «Ах, милый отец мой, что со мной приключилось? Я никогда бы не выбралась домой из дремучего леса, если б не набрела на железную печь. Я поклялась ей в том, что вернусь к ней, ее расколдую и выйду за нее замуж». Старый король так испугался, что чуть было не лишился чувств, ведь она была его единственной дочкой. Пораздумали они и решили на том, что надо подменить королевну дочкой мельника, а была та красавицей. Они завели ее в лес, дали ей нож и сказали, что должна она железную печь продырявить. Вот долбила она железо уже целые сутки, но поделать ничего не могла. Только начало светать, вдруг послышался из железной печи голос: «Мне кажется, что уже утро». И она ответила: «Да, пожалуй, мне слышится, как шумит отцовская мельница». «Ты, стала быть, дочка мельника? Так убирайся отсюда прочь и скажи, что пришла королевна». Она пошла и сказала старому королю, что тот, кто сидит в печи, ее не хочет, а зовет королевскую дочь. Испугался старый король, и заплакала королевна. Но была у них еще дочь свинопаса, та была еще красивее дочери мельника, и вот решили дать ей червонец, чтобы пошла она к железной печи вместо королевны.